Глава 35. Оливия. Когда книги приезжают из типографии, я направляюсь на склад, который располагается на цокольном этаже. Ровно 30 тысяч экземпляров. Ни одним меньше, ни одним больше. Я переживаю за каждую страничку в них, за каждое неверное слово, которое могла пропустить. И неожиданно ловлю себя на мысли, что творчество Майкла не так уж и опасно. Даже несмотря на то, что мы никогда не затрагиваем его прошлое, все равно любопытство — странная штука, определяю про себя. Я делаю фотографии упакованных в пленку книг и отправляю Майклу СМС. Выглядит просто отлично. Через секунду приходит ответное: «Они все равно не так прекрасны, как ты». Ох уж этот дамский угодник. Впрочем, я пропускаю эту реплику мимо, хотя и признаюсь себе, что сообщение ввело меня в краску. Улыбаюсь и отсылаю ему новое сообщение с просьбой: «Забери меня в 4. У нас презентация». Ответ приходит буквально сразу. Я даже не успеваю убрать телефон. «Ты так в моем плену, чего ты еще хочешь?» Фыркнув, я расплываюсь в ехидной улыбке. «Мужика получше, чем ты», — печатаю я, добавляю ехидный смайлик в конце и отправляю. Презентация романа Майкла должна состояться в выставочном центре. Сказать по правде, этого я боюсь больше всего. СМИ уже замолчали, несмотря на то, что в газетах осталось еще достаточно провокационных снимков. Да что уж там говорить. После произошедшего между нами Майкл осмеливается постить фотографии со мной в Инстаграме, что, конечно же, обходится не без говна в мою сторону от его подписчиков. Последние пишут много всего, и комментарии вроде «какая уродина», «фу, но, может, сосет норм», «нашел же себе страхолюдину» еще неплохи. До предстоящего мероприятия остается всего 2 часа. Из-за того, что моя жизнь находится под угрозой, я провожу в издательстве мало времени. Как ни странно, я даже скучаю по офисной жизни. Конечно же, местные зеваки стараются выманить у меня хоть какую-то информацию о наших отношениях с Майклом, но у них ничего не выходит. Наивные, думаю я, все время переводя разговоры на другую тематику или прикрываясь от чужого любопытства горой дел. Сказать по правде, мне почему-то не удается найти себе место. Где-то внутри меня скребется ощущение дежавю. А еще кажется, что сейчас наступило некое затишье перед бурей. Расположившись в кабинете у Роуз, я вполуха слушаю ее рассказы про очередного поклонника, финансового директора. Было серьезное опасение, что она злится на меня за то, что вся популярность достается мне. Но оно не подтвердилось. Поглядывая на часы, делаю вид, что жду важного звонка. Хотя так и есть. Я ожидаю, когда Майкл заберет меня. «А еще мы с Виктором поедем на выходных отдыхать», — радостно делится подруга. «Да? Куда же?» — спрашиваю у нее, стараясь поддержать разговор. «Не знаю. Он сказал, это будет сюрприз». Ее глаза искрятся от счастья. И слава богу, из-за розовых очков она совершенно не стремится разнюхивать, как обстоят дела на моем личном фронте. Я рада это слышать, Роуз. Ох, я тоже рада. Как была самовлюбленной, так и осталась. Приходит ко мне мысль, которая невольно вызывает улыбку. Дождавшись желанного звонка, я быстро собираюсь, чмокаю девушку в щеку и убегаю. Майкл дожидается меня, стоя, как всегда, возле своей роскошной тачки. Вокруг него вьются поклонницы и офисные сплетники, из-за чего я испытываю ревность, причем излишне сильную. Что будет, если так продолжится? Ничего хорошего, решаю я и, тряхнув головой, стремительно иду вперед. На мужчине потрясающий черный костюм, идеально подходящий ему. Я уже предполагаю, что любая одежда в мире будет превосходно на нем сидеть. Улыбаясь, Майкл делает шаг мне навстречу и целует в губы. Пожалуй, мы кажемся прекрасной парой. «Ты чудесно выглядишь», — замечает он, подавая мне руку. «Спасибо». Отвечаю я с улыбкой и сажусь в машину. Мы выдвигаемся на конференцию. Пробок не наблюдается. И это несказанно радует. Быстро добираемся до пункта назначения, и Майкл галантно помогает мне выбраться из автомобиля, после чего утягивает за собой. Выставочный центр — одно из самых роскошных зданий города. Он сделан полностью из стекла, в которое вставлены светоотражающие линзы. Перед ним простирается огромное пространство, заполненное красными деревьями и прозрачными лавочками. На полпути ко входу висят баннеры, на которых красуется мой спутник. В глаза сразу бросается его расстегнутая наполовину белая рубашка, из-под которой виднеются татуировки. Волосы несколько взъерошены, взгляд горящий. «Восходящая звезда!» «Майкл Ким представляет свой новый роман», — гласит надпись, набранная красивым шрифтом. «Красавец, да?» — говорит Майкл, обнимая меня за талию. «О ком ты?» «О том чуваке на баннере». Я демонстративно задумываюсь. «На троечку потянет». «Серьезно?» — отзывается он и щиплет меня за ягодицу. «Ай, Майкл, тут же папарацци!» «Ну ты же не голая». Еще чего?» Было бы забавно увидеть тебя посреди города обнаженной. «Так, соберись, у тебя презентация», — сердито требую я. «И что, я не могу представлять тебя голой?» «Можешь, но...» Майкл льнет к моей шее и нежно ее целует. Я стремительно краснею. «Что такое?» — шепчет он мне на ухо, касаясь губами мочки. «Чёрт возьми! Как же этот негодяй бывает соблазнителен!» Думаю я, но стараюсь держать себя в руках. Тут же из-за поворота выскакивают несколько репортеров, и нас озаряют вспышки фотокамер. «Майкл, расскажите о вашем новом романе! Майкл, у вас все серьезно с Оливией Кларк? Майкл!» Оставив их позади, мы подходим к центральному входу. Показав пропуск, мужчина называет мое имя. Нас находят в списке приглашенных и пропускают. Здание отделано стеклом даже изнутри. Майкл тихо бормочет, что нынешнюю моду сложно понять, но в действительности интерьер выглядит весьма впечатляюще. Наш зал находится на втором этаже. Он светлый и огромный, и это удивляет и пугает одновременно. В точности, как и сам Майкл, приходит ко мне мысль. К нам спешит Барри Уокер, болтавший до нашего прихода с гостями. «Добро пожаловать», — восклицает он, обмениваясь с нами рукопожатиями. «А вот и звезда!» Мы вежливо приветствуем всех собравшихся. Одна из девушек, которые стоят рядом, вдруг замечает. «Повезло же вам, Оливия. Такого мужчину захватили в свой плен». «Спасибо», — вежливо отзываюсь я, краем глаза подмечая довольную ухмылку Майкла. «Мне действительно повезло заполучить не только прекрасного мужчину, но и прекрасного партнера по работе». «И то верно», — соглашается девушка, улыбаясь и отпивая из бокала шампанское. До начала мероприятия остаются какие-то 15 минут. Майкл поддерживает с кем-то диалог, но мне не хочется его слушать. Смутная тревога не дает мне покоя. Он замечает мое настроение, берет меня за руку и чмокает в щеку. «Не переживай, мышонок», — шепчет он. «Пару часов, и мы будем свободны». Не сумев подобрать нужных слов, я просто киваю. Но переживания продолжают терзать меня.